Глава вторая. Утром после завтрака я с отцом отправился в НИИ. Забрал у Вадика свой мотоциклетный шлем и спросил, в какой больнице лежит Денис. Вадим дал адрес, название отделения и номер палаты и заявил, что раз я достаточно здоров для мотоцикла, он ждет меня в НИИ после занятий. В университет приехал до начала первой пары. Сразу за мной к аудитории подошла Оля, девочка со смешной прической. «О, привет!» — сказала она. «А ты разве еще не передумал учиться?» «Привет!» — ответил я. «Еще не передумал». «Ну-ну!» — проговорила Оля с усмешкой. Я отвернулся. Еще не хватало что-то доказывать этой пигалице. Подходили ребята и девчата нашей группы. Мы вежливо здоровались. И вот подошла Лена с квадратными глазками. Она заметила меня издали и оквадратила глазки заранее. «Привет», — проговорила она еле слышно. «Как ты?» «Привет», — сказал я. «Все хорошо. Расскажу после пар». Наконец начались занятия. Я с умным видом записывал лекции и без особого труда не замечал нервического Лениного состояния. Она сначала часто на меня оглядывалась, потом впала в меланхолию. Писала в тетради с угрюмой мордашкой, не поднимая головы. Между пар я шел сразу к аудитории, где должна проходить следующая лекция. А Лена бегала на улицу и, наверное, скуривала по 3 сигаретки подряд. Ну, судя по запаху, сидеть рядом было неприятно. После занятий я отвез ее в бургерную неподалеку перекусить и поговорить заодно. Уровень заведения Лену явно не устраивал. Она держала себя как принцесса в придорожном трактире. Огляделась, поджав губки, спросила только воды без газа и стаканчик. А я взял двойную картошку, двойной гамбургер и бутылку колы. Вот пока я все со вкусом не употребил, ей оставалось только тихонько вздыхать, грустно на меня смотреть и пить свою водичку маленькими глотками. Я хорошо приложился к стакану с колой и спросил ровным тоном. «Что там было после того, как я лег в капсулу?» «Вадим сказал, что процесс запущен», — проговорила Лена. «Открылась капсула, ты лежал без сознания. Вадик кому-то позвонил, потом забрал у меня твой пистолет и повел на 3-й этаж». «Зачем?» — уточнил я, приподняв бровь. «Делать блок», — прошептала она и тихонько воскликнула. «Я делала этот несчастный блок все это время, и мне ничего не объяснили». «Молодец», — сказал я спокойно. «Значит, смотри, что у нас получается». Денис очнулся. Лена порывисто схватила меня за руку, я аккуратно высвободил ладонь и продолжил. «Мой дед купил НИИ и фирму. Записи с камер стерты. Ничего не было». Она прошептала, страшно округлив глазки. «А разве так можно?» Я пожал плечами и сказал равнодушно. «Сам в шоке. Эти олигархи совсем обнаглели». Лена неуверенно улыбнулась. Я заговорил деловым тоном. «Да и бог с ними. Фирма работает над созданием игры для всех на основе той нашей игры. Нам, то есть мне, тебе и Денису, предлагают ее продвигать. Вместе вести блог». «Здорово!» — воскликнула она и со всей душевностью сказала. «Я всегда хотела, чтобы ты вернулся в проект». «Дело не во мне. Я-то как раз согласен», — проговорил я. «Дело в том, согласится ли Денис». Лена удивленно на меня уставилась, и я пояснил. «Видишь ли, чтобы Денис вышел из игры, я его там убил. Натурально заколол мечом. Я просто не знаю другого способа». «Но это же просто игра», — сказала она. «Да, просто игра», согласился я и серьезно проговорил. «Постарайся, пожалуйста, объяснить это Денису». По дороге в больницу остановились у супермаркета, набрали полный пакет шоколадных батончиков, каких-то пончиков, печенья, коржиков. Лена сказала, что выбирает по вкусу Дениса. Я скептически хмыкнул. По-моему, она судила по себе. Взяла то, что ей самой нельзя, но очень хочется. Добавила от себя кое-что посерьезней. Цыпленка-гриль и ананас для лучшего расщепления жиров. На парковке возле больницы я предусмотрительно позвонил Вадиму. Сообщил, что мы идем к Денису. Вадик сказал, что сейчас свяжется с кем нужно, нас пропустят. На входе в отделение неврологии действительно лишь попросили надеть халаты и бахилы. Прошли мы немного по больничному коридору, зашли в обычную палату на четверых больных. Денис лежал возле дверей на койке у стенки справа. Он неотрывно смотрел на меня очень серьезными глазами. Я спокойно встретил его взгляд. Глаза в глаза. Как долго я ждал этого момента. «Ой, а почему ты в общей палате?» — пролепетала Лена. «Говорили же, что в реанимации». «Сегодня утром перевели», — хрипло проговорил Денис, не отводя от меня глаз. Лена подошла к нему и запричитала. «Можешь сесть? Давай-ка. Вот, молодец. А мы тебе вкусненького принесли». Она оглянулась на меня. «Тёма!» Я поставил пакет на тумбочку. Лена вынула, что лежало сверху, ананас и цыпленка. «Что это?» – просипел Деня, глядя на жареную птичку. «Извини, рябчиков не было», – пошутил я. Он снова тяжело уставился мне в глаза. Я скупо улыбнулся и добродушно сказал. «Ну, дальше тебе Лена все расскажет, а мне нужно в НИИ. Выздоравливай». «Пока», – крипло произнес Денис. Я вышел из палаты с чувством глубочайшего удовлетворения. Шел по коридору и улыбался в душе, а Тёма довольно хихикал. Ни к чему пафосные речи. Волхвам достаточно просто посмотреть друг другу в глаза, и все становится ясно. Кто из нас проигравший? А в деталях распишет Леночка. Особенно выразительно будет звучать то, о чем она попытается умолчать. Трудно обмануть волхва, а Дениска все-таки стал волхвом разума. Он умный, поймет все недосказанности и то, что я на это рассчитывал. Пусть думает, что я понимаю, что он понимает, что я понимаю, ну и так далее. Вот пусть подумает и примет предложение работать со мной и Леной в одном проекте. Примет, никуда не денется. Блин! На этом бонусы заканчиваются, и начинаются неприятности. Мне просто придется работать с ним и ждать нового удара в спину. Самым умным было бы сказать деду, что хрен с Денисом и Ленкой, мне плевать на фирму и все проекты. Жить дальше самому, развивать то, что открылось мне в игре. Но это же означает отказаться от возможности вернуться в игру. Конечно, полная глупость так рисковать, опять связываться с этим мутным Дениской ради игры. Но, в конце-то концов, что наша жизнь? Из больницы отправился в НИИ. Поставил мотоцикл на служебной парковке и позвонил Вадиму. Он сказал, что ждет меня в своем кабинете. Я с покерфейсом предъявил на проходной пропуск и поднялся на этаж фирмы. На рабочем столе Вадима стоял виртшлем. Я без всяких условий его надел и улегся на кушетку. Ясно же, что перед тем, как о чем-то торговаться, нужно показать товар, хотя бы уголочек. Я максимально успокоился, сосредоточился и запустил воспоминания Свера о его счастливом детстве. Прокрутил все до последнего настоящего похода, когда он уже не только тягал весло, но папа Ярл Гуннар разрешил ему участвовать в бою наравне с викингами. Парню было целых 16 лет. Саму битву я вспоминать Вадику не стал. «Эй, а дальше?» — донесся его возмущенный возглас. Я снял вертшлем, сел на кушетке. Потянулся и благодушно проговорил. «А что было дальше, вы узнаете в наших следующих передачах». И сухо добавил. «Пойдем к верткапсуле». Вадим обернулся ко мне от мониторов на офисном кресле и пафосно воскликнул. «Не, ну ты совсем охренел?» «Да», — ответил я деловым тоном. «Только не говори, что ты не знал». «Догадывался», — проворчал он. «Я говорю, что ты же прекрасно знал, почему я согласился в этом участвовать», — добродушно сказал я. «Ты же меня знаешь и хорошо понимаешь, что мне плевать и на Дениса, и на Лену, да и на тебя тоже. Я в этом участвую только из-за своей игры». «Но ты же пообещал деду!» — хрипло воскликнул Вадим. «Я обещал только больше не наводить на тебя пистолет», — ответил я сухо. «Да и что мне дед? Пообещал подарить мне фирму, когда мы отобьем его затраты. А кто сказал, что он не передумает?» Вадик сдавленным тоном проговорил. «Он меня убьет». «Ну, есть такая вероятность», — согласился я благодушно. «Но ведь она всегда будет. И это касается всех», — я заговорил душевнее. «Старик, я же тебе говорил, что сумел поставить игру на паузу и выйти. Ты ведь уже догадался, что это не совсем игра. Это настоящий волшебный мир. И у нас есть возможность туда проникать». «Только у тебя», — поспешно поправил меня Вадим. «Лично мне достаточно мультиков». «Тогда я вообще тебя не понимаю», — искренне воскликнул я. «Ну где ты еще найдешь такого придурка, кто сам настырно туда лезет?» «А Денис еще?» — задумчиво проговорил Вадик. «Не будет Дениса», — сказал я спокойно, — «если ты не пустишь меня в капсулу». Он удивленно посмотрел мне в глаза и пробормотал. «Так ты серьезно, что ли?» — Вадик отвел взгляд и вздохнул. «Серьезно?» — он вздохнул еще печальнее. «Ладно, убедил, но давай хотя бы не сегодня». «Сегодня? Сейчас?» — жестко сказал я. «И если что, покажешь деду запись нашего разговора, может, и не убьет». «Может, и не убьет», — кивнул Вадим и криво улыбнулся. «Ты ведь большой уже мальчик, сам, без принуждения, взял на себя всю ответственность». «Хорошо, пойдем». Лена попросила у соседей по палате ножик и резала ананас, а Деня разбирался с цыпленком. Он раздраженно думал, что шутка Темы про рябчика — просто шутка, совпадение. Не может он знать, о чем Денис думал в игре. Да, Тёме, похоже, все как всегда фиолетово, простецкая его натура. Его ударили, он вернул должок, и все на этом. Денис даже почувствовал легкую обиду. Уж он-то на месте Тёмы многое бы сказал. «Вот, попробуй с ананасиком», — поднесла Лена к его рту кусочек. «Очень вкусно». Денис попробовал, действительно неплохо. Лена кормила его ломтиками ананаса, как она переживала. Ей сказали, что Дениса сбила машина, но она не поверила. И когда вдруг Тёма пришел в универ, с этого момента Денис стал слушать внимательнее. Вот когда Тёма вернулся в университет, Лена вытянула у него, что он тоже испытывал игру и лежал в коме. А потом уговорила его вернуться в игру и помочь Денису. Деня, натужно проглотив кусок цыпленка с ананасом, поднял на нее глаза и глухо проговорил. «Ты ему дала, что ли?» «Конечно же нет!» — пылко воскликнула Лена. «Как ты мог такое подумать?» Трудно соврать волхву в глаза. Денис смотрел на нее, а Лена горячо говорила, как она с Артемом пришла в НИИ. А Тёма принес с собой самый настоящий кольт и заставил Вадима отвести его к верткапсуле. Денис слушал, как эта дурочка сначала дала Артему и потом помогала ему вернуться в игру, чтобы он смог убить там Дениса. И просто насмешливо посмотрел ему в глаза в больнице. Тёма тоже, волхв, прекрасно понимал, что эта зараза все ему расскажет, и он все поймет. Денис действительно хорошо понял, что Артём рассчитывал именно на это. Зачем ему говорить пафосные речи? Леночка все сказала намного красноречивее. «Артём настоящий друг», — говорила Лена с пылом. «Представляешь, его дед купил НИИ и фирму, и Тёма предлагает мне и тебе вместе вести блог, продвигать новую игру». Деня покраснел и застонал, как от боли. «Тебе плохо?» — встревожилась Лена. «Я позову врача». «Не нужно врача, я лучше усну», — слабым голосом сказал Денис. «Мне просто нельзя еще много разговаривать». «Поспи, конечно», — горячо поддержала его Лена, вставая. «И не переживай, все хорошо». «Я завтра еще приду». «Пока», — сказал Денис, закрыв глаза. Он почувствовал, как Леночка пошла на выход из палаты. «Сука!» «Нет, не так!» «Сука!» «Вот что теперь делать? Каждый день любоваться этими рожами и делать вид, что ему это очень нравится?» «Под насмешливым, все понимающим и безразличным взглядом Артема. И эта курица опять будет его жалеть и говорить, какой он замечательный. Такой весь няшечка, такой умненький и обаятельный. Толстый задрот. Но как отказаться?» Пусть он не станет никому рассказывать о проекте. Все честно забудет. Дед этого гада запросто купил НИИ и фирму. С такими дедушками шалить очень вредно для здоровья, если ты не его любимый внук. Да если даже Тёма его, Дениса отпинал бы прямо в больнице, ничего бы ему за это не было, дед отмажет. А если за Дениса возьмется сам дедушка? Просто чтобы убрать только возможную опасность. И пусть ничего ему не сделают физически, просто забудут про него. Учеба в университете стоит денег. А в этом университете все эти престижные детки относятся к Денису по-человечески только потому, что считают его другом Артема, внучка весьма уважаемого бизнесмена. Денег на учебу Денису хватит. А дальше? Кому будет нужен с этим несчастным дипломом? Толстый задрот! В душе отчего-то потеплело. Да запекло просто! И Денис осознал простой ответ на все вопросы. Ему просто нужно перестать быть толстым задротом. Он улыбнулся. Его злая гордость осталась с ним и уснул спокойным сном. Мы с Вадимом запросто прошли через три поста охраны. Блин, чувствовал себя неуютно под прицелом автоматчиков. Особенно рядом с Вадиком. Хотя и шел себе спокойно, без кольта в руке. Но зачем ведуну пистолет? В смысле, взрослому ведуну для убеждения не нужно даже доброе слово, достаточно ласкового взгляда. Ну и, само собой, требуется оказаться в нужном месте в нужное время. Или создать всю ситуацию, как завещал старина Хелтер. Все под контролем. Прошли мы через посты охраны. Вошли в кабинет с верткапсулой. Вадик уселся за стол с мониторами, а я принялся отстегивать экзоскелет. Потом снимать с себя одежду. «Готово!» — отрывисто проговорил Вадим и обернулся с креслом ко мне. «А я, блин, трусы снимаю!» «Старичок!» — сказал он. «Может, просто кофе попьем? Надевай трусы и ну всю эту хрень в жопу!» Я решительно снял труселя и голышом потопал к верткапсуле. Улегся и сказал: «Поехали». «Ты сам это решил», — донесся печальный голос Вадима. С тихим жужжанием закрылась крышка, и я оказался в уютной тьме. Тёма в душе нетерпеливо заерзал. Тьма наполнилась робкими искорками, они стали наглеть, мельтешить, разрастаться в рябь настройки и вдруг сменились белым светом, на его фоне появились строгие буквы. «Приветствуем, игрок. Ты перешел на третий базовый уровень. Задача — уничтожить другого игрока. За выполнение миссии — 3 таланта распределения на твой выбор. После успешного завершения в других миссиях в случае неудачи тебе уже не будет грозить вылет из игры. Ты вернешься на первый базовый уровень. Дополнительные бонусы. За уничтожение лешака или вражеского тотемного воина — 1 талант. За уничтожение вражеского ведуна — 2 таланта. И если уничтожение бонусных объектов связано с исполнением долга кровной мести, добавляется 1 талант. Кровная месть — единственная угодная родным богам и предкам кровавая жертва. Распределение бонусных талантов случайное. Всего у тебя талантов. Дух — 4 таланта. Разум — 3 таланта. Воля — 4 таланта. Это очень много, и этого до смешного мало. Развивайся. Базовый бонус. Доступ к навыкам и памяти персонажа без прохождения ознакомительного уровня. Помни условия базовых уровней. В случае гибели персонажа до выполнения задания, вылет из игры без возможности вернуться. У тебя есть возможность выйти из игры на время. Просто нужно очень захотеть выйти. В твоем времени ты должен вернуться в игру до истечения суток, иначе провал миссии. Удачи, игрок!» Я внутренне напрягся. Тёма замер в радостном предвкушении. Белый свет и буквы погасли. «И что за фигня? Просто лежу себе на спине». «Господи всемогущий, будь милосерден, да будь же ты человеком!» Услышал я девичий голосок. Вообще-то детский, но точно девичий. Я же в тебя нафиг верить перестану, так и знай!» Очень эмоционально говорила какая-то девочка. По-древнегречески. Уже неплохо, хоть что-то более-менее знакомое. «Спаси Артемиса! Ну что тебе стоит?» взвыла девчонка к богу. «Ты же зажег все звезды, сотворил все благое в мире! Так верни же мне братца! Он хороший!» «Так, лежу на спине, ручки на животе. Что-то высоковато ручки. Я чуть приоткрыл глаза. Да ешь же ту игру в ее кантовый вычислитель! Вот это мой живот!» «Он больше не будет ругаться!» — убежденно говорила девчонка. «И не станет много кушать и лениться!» «Точно не стану. В смысле, много кушать. А вот насчет первой части не уверен». «Господь всемогущий!» — воскликнула девочка. «Пощади! Один ведь Артемис меня жалел и защищал! Только он! Я ведь прыгну с моста! На камни!» «Не вздумай!» — сказал я по-древнегречески. Девочка примолкла. «Так, есть возможность разобраться в персонаже. Меня погладили по пухлой щеке. Вот от прикосновения понял, что щека у меня пухлая». «Артемис?» — испуганно проговорила девочка. «Да ожил я, ожил!» — проворчал я, не открывая глаза. «Только ты, пожалуйста, не бойся». «Я не буду!» — пропищала она отважно и воскликнула. «Господь всемогущий!» «Посиди молча!» — попросил я. «Давай хоть помолимся, что ли?» «Да, Артемис», — согласилась девочка. «Воздадим ему хвалу в сердцах наших!» Она вроде бы заткнулась. А я сосредоточился на мысли, как мне все это не нравится. Прежде всего, нужно опробовать способность выхода из игры. Картинку перед закрытыми глазами заполнила рябь. Точки слились в белый свет. На его фоне возникли строгие буквы. «Прекращение сеанса по запросу игрока. Если не вернешься в течение суток твоего времени, миссия будет провалена. До встречи, игрок».